Люций говорит, что она совершенство. Значит, так и есть. Да, конечно, вы посмотрите только. Какое у нее тело! Твердое и упругое. Видите, мой палец не оставил даже следа. Но зато мой кулак оставляет след. Послышался в этот момент гневный бас. И в следующий момент кулак Галла врезался меж глаз ценителя женской красоты с такой силой, что тот покатился на пол, и кровь ручьем хлынула из носа. Большинство присутствующих захохотали. Агал, взяв Мирям за руку, пошел вперед, говоря: «Дорогу, друзья, дорогу! Я должен представить ее Цезарю с ручательством, что ни один мужчина не дотронулся до нее даже пальцем. Дорогу, друзья! А если этот франт, что валяется на полу, пожелает рассчитаться со мной, то он знает, где найти Галла. Мой меч нанесет ему метку лучше, чем кулак». Толпа, видимо, одобряя поведение Галла, с шутками и извинениями расступилась, давая дорогу. Пройдя ряд красивых залов и вестибюлей, они остановились у большой арки, задернутой драгоценной занавесью, у которой стояли два офицера. Одному из них Гал что-то сказал, и тот, выйдя из зала, вскоре вернулся, пригласив их следовать за собой в большую круглую комнату, высокую, светлую и прохладную. Свет в ней падал сверху. Здесь находились три человека. Веспасиан, которого нетрудно было узнать по его крупному спокойному лицу и по волосам сильной проседью. Тит, сын его, любимец человечества, тонкий, деятельный, энергичный, выглядевший немного аскетом, но с приятным выражением темных серых глаз и саркастической усмешкой, мелькавшей в углах губ, и Домициан, наружность которого уже была описана. Ростом значительно выше отца и брата, он был одет роскошнее их и смотрел надменно и самодовольно. Перед цезарями стоял церемонимейстер, предлагая на их усмотрение проекты триумфального шествия и отмечая на табличках их желания и изменения в плане. Кроме церемонимейстера, здесь присутствовали хранитель сокровищницы, несколько военачальников и наиболее приближенные из друзей Тита. Веспасиан поднял голову и взглянул на вошедших. — Привет тебе, достойный Гал! — приветствовал он ласковым, дружеским тоном человека, проведшего, как и он, большую половину жизни в военном лагере. — И жене твоей, Юлии, тоже привет. Так вот она, эта жемчужина, о которой так много говорят. Что же, я, конечно, не ценитель и не знаток женской красоты, а все же должен сознаться, что эта иудейская девушка заслуживает свое прозвище. Узнаешь ее, Тит? Нет, отец, когда я ее видел в последний раз, она была худа, бледна, измучена, но теперь я согласен с тобой. Она заслуживает наилучшего места в шествии, а затем, вероятно, пойдет за весьма высокую цену, так как и жемчужное ожерелье пойдет с ней в придачу. И также стоимость ее весьма значительного имущества в Тире и иных местах, которые она в виде особой милости унаследует после своего деда, старого Раби Бенони, одного из членов Синедриона, погибшего добровольно в пламени Иерусалимского храма. — Как же может невольница наследовать имущество, сын мой? — спросил Веспасиан. — Не знаю, — ответил Тит, улыбаясь. — Быть может, Домициан сумеет объяснить тебе это, ведь он, говорят, изучал законы. Но я так решил и так приказал. — Невольница, — сказал Домициан, — не имеет никаких прав и не может владеть никакой собственностью. Но Цезарь Востока, конечно, может объявить, что известные земли и имущество перейдут вместе с личностью невольницы к тому, кто предложит за нее наивысшую сумму на торгах. Так, вероятно, и пожелал сделать, если я не ошибаюсь, Цезарь Тит, мой брат. — Да, именно, — сказал Тит спокойно, хотя краска бросилась ему в лицо. — А разве недостаточно моей воли? Покоритель и завоеватель Востока, разрушитель твердыни Сиона, истребитель бесчисленных племен фанатиков, заблуждающихся фанатиков, для чего твоей воли может быть недостаточно? — возразил Домициан. — Но прошу милости, Цезарь, ты велик, так будь же и великодушен. И насмешливым движением он опустился на одно колено перед Титом. Какой милости хочешь ты, брат, от меня? Ты знаешь, что все мое будет принадлежать тебе. Ты уже даровал мне твоими драгоценными словами, Тит. Из всего, что ты имеешь, желаю только эту жемчужину Востока, которая околдовала меня своей красотой. Я хочу только ее. А имущество в Тире или где бы то ни было, можешь оставить себе, если хочешь. Веспасиан приподнял брови. Но прежде чем успел вымолвить слово, Тит поспешил ответить брату сам. «Я сказал, Домициан, что все мое будет принадлежать тебе, но эта девушка не моя, а потому слова мои к ней не относятся. Я издал указ, что сумма, вырученная от продажи пленницы, будет разделена поровну между ранеными солдатами и бедняками Рима, значит, невольница принадлежит им, а не мне. О, добрейший Тит! Неудивительно, что легионеры боготворят тебя, если ты не можешь даже для родного брата обделить их одной невольницей из тысячи! — насмешливо воскликнул Домициан. — Если ты желаешь получить эту девушку, то кто же мешает тебе купить ее на торгах? Это мое последнее слово. Тут Домициан пришел в бешенство. Его напускное почтение к брату мигом исчезло. Он выпрямился во весь рост и повел кругом своими злыми выцветшими глазами. — Взываю к тебе, Цезарь, на Цезаря Малого, к тебе, Цезарю Великому, на убийцу и истребителя благородного, мужественного племени, к тебе, завоевателю вселенной. Этот Тит сейчас говорил, что все его будет моим, а когда я прошу у него одну пленницу, отказывает мне. Прикажи ему, прошу тебя, держать свое слово. Присутствующие взглянули на Веспасиана. Дело становилось серьезным. Тайная вражда завистливого Домициана к брату была давно известна всем. Но до этого времени он старался скрывать ее. Теперь же, по пустячному случаю, она вдруг выплыла наружу и проявилась на глазах у всех. Лицо Тита приняло жестокое и суровое выражение, как у статуи оскорбленного Иова. — Прикажи, отец, прошу тебя, — сказал он медленно и твердо, — чтобы брат мой не смел более говорить мне того, что для меня оскорбительно. Прикажи ему также перестать обсуждать мою волю и мои распоряжения, как в малом, так и в большом, пока он не Цезарь. Не подобает ему судить дела Цезаря. Веспасиан обвел вокруг себя беспокойным взглядом, как бы ища выхода, и не находя его. Он предчувствовал за этой ссорой нечто глубокое и серьезное. «Сыновья мои, вас только двое, и оба вместе или один за другим, вы должны наследовать царство половины вселенной. Плохо, если между вами возникнет разлад, вражда приведет к вашей гибели и гибели вашего царства и подвластных вам народов. Примиритесь, прошу вас, ведь вам обоим всего довольно, всего хватит с избытком. А об этом деле таков мой суд. Как вся военная добыча иудейского народа, эта девушка — законная и неотъемлемая собственность Тита. Тит, который гордится тем, что никогда не отменял и не изменял ни одного своего плана, решил ее продать. А вырученные от продажи деньги отдать раненым солдатам и бедным. Следовательно, она уже действительно не принадлежит ему, и он не может распоряжаться ею даже в угоду брату. Я, как и Тит, говорю тебе, если хочешь владеть, купи ее на торгах. Да, я и куплю ее, но клянусь. Рано или поздно Тит заплатит за нее такой ценой, которая покажется ему слишком дорогой. И, повернувшись, Домициан вышел из зала в сопровождении своего секретаря и приближенных офицеров. — Что он хотел этим сказать? — спросил Веспасиан, тревожно глядя ему вслед. — Он хотел сказать? — начал Тит. Ну да время и судьба покажут миру, что он хотел сказать. Что же касается тебя, жемчужина Востока, то ты столь прекрасна, что займешь одно из лучших мест во время триумфа. А затем желаю ради тебя самой, чтобы нашелся в Риме такой человек, который на торгах перебил бы тебя у Домициана. С этими словами Тит сделал знак рукой, что аудиенция окончена. Гал с пленницей удалились. Часть 22. Триумф. Прошла неделя. Наступил канун триумфа. После полудня швеи принесли Мириам наряд, который она должна была надеть завтра. Наряд был поистине великолепен. Из дорогого белого шелка, весь вышитый серебром и жемчугом, с изображением ворот Никанора, но при всем своем великолепии платье было так низко вырезано на груди и на плечах, что Мириам посчитала позорным для себя надеть его. «Ничего-ничего», — успокаивала ее Юлия. Они сделали это для того, чтобы толпа могла видеть жемчужное ожерелье, из-за которого ты получила свое прозвище — Жемчужина. Так говорила добрая женщина, но в душе проклинала развратную толпу, которая могла наслаждаться позором бедной, беззащитной девушки. Гал получил предписание, куда и к какому времени представить веренную ему девушку. И кому ее сдать. Посланный, доставивший предписание, принес еще сверток. В нем оказался драгоценный золотой пояс с аметистовой застежкой, на которой была сделана надпись «Дар Домициана той, которая завтра будет его собственностью». Мириам отшвырнула от себя этот драгоценный пояс, как будто он унижал ее. «Я не надену его!» — воскликнула она. «Сегодня я еще принадлежу себе!» Вечером, когда уже стемнело, Мириам посетил епископ Кирилл, глава христианской церкви в Риме, бывший некогда другом и учеником апостола Петра. Пока Гал сторожил, чтобы никто не вошел невзначай и не потревожил их, Кирилл долго утешал и ободрял бедную девушку. Затем, благословив Мириам и напутствовав ее словами утешения, он простился с ней. «Я должен теперь покинуть тебя, дочь моя. Но на мое место заступит невидимо тот, кто не покинет тебя до конца и спасет, как спасал уже несколько раз. Веришь ли ты этому?» «Верю, отец», — убежденно и искренне ответила Мириам. И действительно, в те времена, когда еще были люди, знавшие и видевшие самого Иисуса Христа, когда слова его еще были живы в их памяти и звучали над миром, Глубокая убежденная вера его последователей была достаточно сильной, чтобы заставить их временами ощущать его присутствие на земле. В эту ночь во многих катакомбах Рима возносились горячие молитвы за Мириам. Она, успокоенная и утешенная, спала крепким сном до самого рассвета. На рассвете Юлия разбудила ее, нарядила великолепные одежды и, когда все было готово, со слезами простилась. «Дитя мое, ты мне стала дорога, как дочь, а теперь я не знаю, увижу ли тебя когда-нибудь. Быть может, даже очень скоро, а если нет, то призываю благословение Бога на тебя и на Галла, которые любили и берегли меня как родную». «И которые надеются и впредь оберегать тебя, дорогая», — сказал подошедший Гал. «Клянусь римскими орлами, пусть Домициан остерегается того, что он задумал. Кинжал мщения может пронзать и сердца князей. Но пусть то будет не твой кинжал, Гал», — сказала ласково Мириам. «Надеюсь, тебе не будет надобности мстить». Во двор внесли носилки, в которых поместилась Мириам с Галом, чтобы отправиться к месту сборища. Было еще темно. Повсюду мигали факелы и огни. Изо всех домов доносился шум голосов. Местами толпа была до того густа, что солдаты с трудом прокладывали дорогу для паланкина. После довольно продолжительного пути носилки остановились, наконец, у ворот большого здания, и Мириам пригласили выйти. Здесь девушку ожидали несколько должностных лиц, которые приняли ее от Галла, выдав ему расписку в получении ее точно ценной вещи. Получив расписку, Гал повернулся и вышел, не простившись с ней и даже не взглянув на нее. — Ну, пойдем, что ли, поворачивайся, — сказал один из служителей. — Эй ты, слышишь, поосторожнее с этим сокровищем. Это жемчужина, та пленница, из-за которой поссорились Цезарь с Домицианом. Теперь о ней весь Рим говорит. Помни, что теперь многие наши патрицианки стоят меньше, чем она сейчас, — заявил кто-то служителю. Тогда раб с низким почтительным поклоном попросил Мириам следовать за ним в приготовленное помещение. Она послушно последовала через толпу пленных в небольшую комнату, где ее оставили одну. Снаружи до нее доносились звуки голосов, прерываемые по временам приглушенными рыданиями, вздохами и жалобными воплями. Но вот дверь отворилась. Слуга внес кувшин молока и хлеб. Мириам была этому очень рада, так как почувствовала, что силы ее нуждаются в поддержке. Но едва только она принялась за еду, как явился раб в ливрее императорского двора и поставил перед нею поднос, на котором в серебряных сосудах и на серебряных блюдах находились самые изысканные явства и напитки. «Жемчужина Востока», — сказал он, — «господин мой, Домициан, посылает тебе привет и вот этот дар. Эти ценные сосуды и блюда чистого серебра твои. Их сохранят для тебя. А сегодня вечером ты будешь ужинать на золотых тарелках». Мириам ничего не ответила. Но едва только раб вышел, как она ногой опрокинула все серебряные сосуды и блюда и продолжала есть хлеб и пить молоко из глиняного кувшина. Вскоре явился офицер и вывел ее наружу, на большую квадратную площадь. Солнце уже взошло, и она ясно увидела перед собой великолепное, грандиозное здание. А перед ним весь римский сенат в богатых тогах и лавровых венках, и множество вооруженных всадников в блестящих доспехах. Перед зданием располагались длинные величественные колоннады, занятые знатными дамами, а впереди стояли два слоновой кости кресла, никем не занятые. По обе стороны кресел, насколько можно было разглядеть, тянулись бесконечные ряды войск. И вот из колоннады в богатых шелковых одеждах и с лавровыми венками на голове появились Цезарь, Веспасиан и Тит в сопровождении Домициана и их свиты. Солдаты при виде их разразились громкими криками, и голоса их, сливаясь в общий рев, подобно рокоту моря, долгим раскатом звучали в воздухе, пока Веспасиан не подал рукой знак «смолкнуть». Цезари заняли свои места, и среди всеобщей тишины, накрыв головы плащами, казалось, произносили тихую молитву. Затем Веспасиан встал и, выступив вперед, обратился с речью к солдатам, благодаря их за мужество и воинские подвиги, и обещая награды. Когда он закончил, его речь снова приветствовали громкие крики, после чего легион за легионом прошли мимо императоров туда, где для них был приготовлен богатый пир. Затем Цезарь и свита удалились, и церемонимейстеры стали выстраивать процессию. Ни начала, ни конца этой процессии Мириам не могла видеть. Она заметила только, что впереди нее вели около 2000 пленных иудеев, связанных по 8 в ряд. За ними шла она одна, а за нею также один, но в сопровождении 2 стражей, в белой одежде и пурпурном плаще, с вызолоченной цепью на шее и кандалами на руках, шел знаменитый иудейский военачальник Симон, сын Геора, тот самый свирепый воин, которого иудеи пустили в Иерусалим, чтобы одолеть зелота Иоанна Гисхальского. С того самого дня, когда Симон заседал в Синедрионе и в числе других осудил Мириам на страшную смерть, девушка не видела его. Несмотря на это, теперь, когда судьба снова столкнула их, он сразу узнал ее. Вскоре торжественная процессия двинулась по триумфальному пути. За пленными иудеями, за жемчужиной Востока и Симоном несли на подставках и столах золотую утварь и сосуды Иерусалимского храма, золотые семисвешники, светильники, а также и священную книгу иудейского закона. Далее следовали люди, несущие высоко над головой богинь победы из слоновой кости и золота. Когда это шествие подошло к триумфальным воротам, в него вступили Цезари, каждый в сопровождении своих ликторов, фасции которых были увиты лаврами. Впереди двигался Цезарь Веспасиан на великолепной золотой колеснице, запряженной 4 белоснежных коней, которых вели под уздцы солдаты-ливийцы. За спиной Цезаря стоял чернокожий раб в темной одежде, чтобы отвращать дурной глаз и влияние завистливых божеств. Раб держал над головой императора золотой венок из лавровых листьев и время от времени наклонялся к его уху, шепча знаменательные слова. «Оглянись назад на меня и вспомни, что смертен». За Веспасианом, Цезарем отцом, следовал Тит. Цезарь — сын, на блестящей колеснице с изображением Иерусалимского храма, охваченного пламенем. Подобно отцу, он был одет в расшитую золотом тогу и тунику, окаймленную серебряными листьями. В правой руке он держал лавровую ветвь, а в левой — скипетр. За его спиной также стоял раб, державший над ним лавровый венок и нашептывавший те же слова. За колесницей Тита, вернее, почти на одной линии с ней, в богатейшем наряде ехал верхом на великолепном коне Домициан. За ним трибуны и всадники. Затем легионеры числом около 5000 с копьями, увитыми лаврами. Медленно продвигаясь вперед, процессия приближалась к храму Юпитера Капитолийского. Десятки тысяч людей толпились на пути шествия. Окна и крыши домов были переполнены зрителями. Громадные трибуны, наскоро воздвигнутые из досок, были сплошь заполнены народом. Куда ни падал взор, всюду волновалось нескончаемое море голов, так что в глазах начинало рябить. Вдали это море было спокойным и безмолвным, но едва приближалась процессия, как оно начинало волноваться. Поднимался шум, подобный рокоту волн, постепенно переходивший в настоящую бурю и потрясавший воздух, словно раскаты грома. Время от времени шествие останавливалось. Либо кто-нибудь из пленных падал от изнеможения, либо другие участники чувствовали потребность подкрепить силы несколькими глотками вина. Тогда крики толпы смолкали. И зрители начинали обмениваться критическими замечаниями, едкими шутками и насмешками. Над виденным Мирям невольно уловила замечание относительно себя. Почти все люди знали ее под именем «Жемчужины Востока» и без церемоний указывали друг другу на ее жемчужное ожерелье. Многим была отчасти знакома ее печальная история. И они всматривались в изображение ворот Никанора на ее груди. Большинство же цинично разбирали ее красоту, передавая из уст в уста слух о Домициане и его ссоре с Цезарями, а также о выказанном им намерении купить ее на публичных торгах. Близ бань Агриппы на улице дворцов шествие остановилось. Внимание Мирям было привлечено величественного вида дворцом, все окна которого были закрыты ставнями, а кровля и крыльцо безлюдны и ничем не украшены, в отличие от всех остальных зданий и домов на путешествие.